45. Уолтерборо, Южная Каролина, 27 августа 2017 года. Жилой комплекс «Дикси Корт» оказался не настолько ужасен, как представляла Кристи Лин, но близко к тому. Голая земля без деревьев создавала атмосферу запустения, словно много лет назад сюда упала бомба, и место так до конца и не восстановили, а квадратные приземистые кирпичные дома напоминали тюрьму. Из-за воскресного дня парковка была почти забита, преимущественно старыми ржавеющими машинами. В дальнем конце виднелся переполненный мусорный контейнер, над которым вился рой мух, жадно жужжащих на августовской жаре. Замедлив скорость, Кристи Лин поехала вдоль грязных входных дверей, пока не нашла номер 13. Откуда-то сверху звучала песня кантри-певца Блейка Шелтона. Кристи Лин пришлось сделать над собой огромные усилия, чтобы не завести машину и не уехать. Маленькая босая девочка в грязном платье молча наблюдала за Кристи Лин, когда она подошла к двери и постучала. Окна были открыты, занавески завязаны в узлы, открывая путь для вязкого летнего воздуха. Кристи Лин попыталась заглянуть внутрь, но ничего не увидела. На полную громкость работал телевизор. Старые выпуски Мэтлока. Она постучала снова, на этот раз громче. Через несколько секунд дверь приоткрылась. На Кристи Лин пристально посмотрели внимательные глаза. «Да!» На мгновение она растерялась от роя разрозненных воспоминаний, возрожденных звуками хриплого прокуренного голоса и встревоженным взглядом. Ее мать открывала так дверь, когда наступало время платить за жилье или отдавать долги кому-то из дилеров. «Мама!» Дверь приоткрылась еще на несколько сантиметров. «Кристи Лин!» Сперва Кристи Лин заметила шрам, сморщенную розовую полосу от правого глаза до уголка рта, из-за которой верхняя губа растягивалась в постоянной полуулыбке. Кристи Лин понадобилась вся сила воли, чтобы не сделать шаг назад. «Да, мама, это я!» Дверь окончательно открылась, и Кристи Лин окутала вонь застоявшегося табачного дыма. «Господи, что?» «Я приехала тебя проведать». «Зачем?» Кристи Лин посмотрела на мать, обескураженная вопросом, но ответа у нее не было. «Честно говоря, не знаю». «Ты приехала из Мэна без причины?» «Я теперь живу в Вирджинии. Ты меня опустишь?» Похоже, Шарлен всерьез задумалась, но в конце концов открыла дверь и отошла в сторону. Глаза Кристи Лин не сразу привыкли к полумраку, но постепенно она рассмотрела маленькую гостиную, еще более крошечную кухню и обеденный уголок. Старая разношерстная мебель, диван, накрытый выцветшим оранжевым покрывалом. Возле окна висел вентилятор, гоняя по тесному помещению липкий воздух. В переполненной стеклянной пепельнице дымилась сигарета. Шарлен прошла мимо Кристи Лин, потушила окурок, смахнула со стола пивную банку и выключила телевизор. Взгляд матери тревожно метался, словно она рассматривала обстановку глазами своей дочери, и на одно ужасное мгновение Кристи Лин вспомнила день, когда она привела домой бедную Линду Нили. «Я как раз сделала чай», — неловко пробормотала Шарлен. «Сейчас налью». Кристи Лин последовала за ней на кухню, где пахло пивом и испорченной едой. Кристи Лин старалась не считать пустые банки из-под пива, лежащие в раковине, вперемешку со вчерашней посудой. 9 банок. «Тут не только мои», — сказала Шарлен, проследив за взглядом дочери. «Некоторые... Роджера, я бы убралась, если бы знала, что ты приедешь». «Прости», — извинилась Кристи Лин, оторвав глаза от раковины, а потом от переполненного мусорного ведра в углу. «Я не нашла твоего номера». «Ты же знаешь, я не переношу телефоны». «Ага, особенно когда звонят коллекторы». «Кто такой Роджер?» «Мой. Мы вместе живем уже 2 года. Работает на деревообрабатывающем заводе в Равинелле». Она протянула Кристи Лин стакан чая. «Он надежный». Кристи Лин подняла брови. 2 года. И с работой. На ее памяти такое было впервые. Так что, возможно, По стандартам ее матери он действительно надежный. Но Кристилин предпочла не озвучивать свои мысли. Шарлен серьезно посмотрела на нее. «Зачем ты приехала, Кристилин, спустя столько лет?» «Ты моя мать», — холодно ответила Кристилин. Шарлен фыркнула и пошла в гостиную, к недокуренной сигарете в пепельнице. Нашла в кармане зажигалку и прикурила сморщенный окурок. «Я всегда была твоей матерью», — сказала Шарлен, выдыхая дым в потолок. «Но ты никогда не приезжала». В ее словах не было осуждения, лишь тревожное любопытство. Кристилин, наконец, позволила себе внимательнее рассмотреть мать. На ней были шлепанцы и мягкое хлопковое платье. Из-за отсутствия верхней пуговицы была видна тонкая, как лезвие, ключица. Некогда темные волосы выцвели и начали сидеть, а кожа покрылась глубокими морщинами. Но по-настоящему историю Шарлен Паркер выдавали глаза. В них словно погас свет. Удивительный, ярко-зеленый цвет потускнел и превратился в серый. Кристилин подсчитала. Сейчас матери около 52. Выглядит она гораздо старше своего возраста. А ведь когда-то была сногсшибательной красоткой. Миллион лет назад. «Я знаю, мама. Прошло много времени». 20 лет!» Кристилин опустила взгляд. «Да». «Так почему сейчас?» «Я пыталась тебя забыть». Слова вырвались непроизвольно, и Кристилин тотчас пожалела о сказанном. Она увидела, как они попали в цель, увидела короткую вспышку боли в тусклых серых глазах, брошенный в сторону взгляд, когда ее мать садилась в линялое бархатное кресло. «Но я сама задала вопрос». Кристилин опустилась на край дивана с чаем в руке. «Я неправильно выразилась. У меня погиб муж, и мне сейчас нелегко. Возвращается много воспоминаний». Шарлен потянулась к ее руке, но потом отдернула ладонь, словно передумав. «Я видела новости про твоего мужа по телевизору и в газетах». Шарлен покачала головой, уставившись на грязный ковер. «Мерзкая история с той женщиной и всем остальным. У вас были... У вас есть дети?» Кристилин неловко поерзала. «Нет, детей нет». «Это ваше решение?» «Да». «Из-за меня?» — тихо спросила Шарлен. «Из-за того, какой я была?» «Из-за того, что я не знала, кем стану я. Боялась. Я...» «Превратиться в пьяницу?» «Да», — ответила Кристилин, глядя матери в глаза. «Или хуже. Я поклялась, что никогда не обреку на подобное своего ребенка». Шарлен отвела взгляд первой, со вздохом переключив внимание на догорающую сигарету. «Ты никогда не была похожа на меня. Всегда была хорошей, ответственной. Я бы все отдала, чтобы быть тебе лучшей матерью». «Нет, мама, не все». «Да», — кивнув, признала Шарлен, — «не все». Кристилин поставила чай и достала из сумки конверт, что взяла из тумбочки, вывалила содержимое себе на колени, взяла фотографию и протянула Шарлен. «Помнишь тот день? Ты возила меня на ярмарку». «Помню». «А это?» — Кристилин подняла поблекший кулон. «Помнишь это? На фотографии у тебя точно такой же». «Вторая половина моего», — почти прошептала Шарлен. «Ты хранила его столько лет?» Кристилин проигнорировала вопрос. «Помнишь, что ты сказала, когда надела мне его? Мол, мы никогда их не снимем, но свой ты сняла». «Я не понимала, насколько это важно для тебя. Это просто дешевая побрякушка». «Дело не в кулоне, мама, а в твоем обещании, которое ты нарушила, отдав кулон в залог». Она собрала содержимое обратно в конверт и спрятала в сумку. «Тогда я поняла. Наркотики для тебя важнее меня. И как легко давать обещания, которые не собираешься выполнять». Шарлен мрачно кивнула. «Понятно. Судный день. Ну, продолжай. Я готова». «Я не сужу тебя. Просто хочу покончить с прошлым, со своим прошлым. Много лет я держала плохое под замком, делала вид, будто все случилось с другой девочкой, которой больше не существует. Но после недавних событий я поняла, дальше так продолжаться не может. Словно дверь открылась, и все. Твое поведение, наш образ жизни вывалилось наружу. Наркотики, выселение, мужчины и встреча с тобой в больнице, твое зашитое лицо. Тебя отправляют в тюрьму, а меня увозят органы опеки». Кристилин прервалась и потянулась за чаем. Пить не хотелось, но нужна была передышка. «Приемная семья», — медленно проговорила Шарлен. «Там было ужасно». Кристилин сделала еще глоток, глядя на запястье, на шрамы от ожогов. Она приехала, чтобы изгнать демонов, обсудить с матерью свое прошлое и заставить признать вину. Но внезапно слова покинули Кристилин. Какой смысл вспоминать сейчас Терри Блевинса? Так она разве что передаст своих демонов матери. А у Шарлен Паркер явно хватает собственных демонов. «Я сбежала», — наконец сказала Кристилин, проигнорировав вопрос. «И жила на улице 2 года, пока мне не исполнилось 18». Глаза Шарлен наполнились слезами, изуродованный уголок рта сморщился в кривую гримасу. «Мне сказали, когда тебя не смогли найти, пришли ко мне. Думали, может, ты поддерживала связь со мной. Они не знали, что ко мне ты обратилась бы в последнюю очередь». Кристилин не понимала, почему именно плачет ее мать. Из-за угрызений совести или от жалости к себе? У нее всегда была размыта граница между этими двумя понятиями, и с годами ничего не изменилось. «Я приехала не для того, чтобы заставлять тебя плакать или просить прощения. И вообще речь не о тебе. Я просто хочу посмотреть в глаза тебе и своему прошлому, вспомнить, через что мне пришлось пройти и какой я была сильной, раз выжила. Я не просто хочу поставить точку. Мне это нужно, чтобы, наконец, перестать себя винить». Шарлен собиралась зажечь еще одну сигарету, но подняла голову, выронив зажигалку из рук. «Бога ради, в чем ты себя винишь?» «Я тебя бросила», — глухо сказала Кристилин. «Убежала и оставила тебя одну. Я даже не знала». Она отвела взгляд, смаргивая слезы. Шарлен повернулась к Кристилин, забыв про сигарету. «Детка, а теперь послушай. Ты правильно сделала, что сбежала, и что не вернулась. Посмотри, как многого ты добилась, кем стала. Сильная, респектабельная, красивая. Если бы ты осталась за мной приглядывать, думаешь, так бы получилось?» Кристилин судорожно вздохнула. «Мы уже не узнаем». Серые глаза Шарлен вспыхнули. «Нет, мы обе знаем ответ. Думаешь, я не представляю, каково тебе приходилось, когда ты заботилась обо мне, хотя все должно было быть наоборот. Да, я каждый день вспоминаю, как возвращалась домой пьяная, в совершенно бессознательном состоянии, и вырубалась, а то и хуже. Я помню, помню все. Удивительно, сколько всего всплывает в памяти, когда бросаешь дурь. Хотя мне очень хотелось бы забыть эти вещи. Черт, да лучше жить одной, чем с матерью вроде меня, пьяницей и наркоманкой. Не просто признавать такое, особенно перед родной дочерью, но это правда». Кристилин наблюдала, как быстро тает в стакане лед, и ждала, пока утихнут эмоции. «А ты бросила наркотики. Все. Но ты все еще пьешь». Шарлин мрачно улыбнулась. «Старые привычки побороть нелегко. Нужно было выбрать что-то одно. И я решила, что у меня меньше шансов умереть от бутылки, чем от иглы». Странная тема для разговора. Раньше они никогда не обсуждали выпивку и наркотики. Эти вещи просто неизбежно присутствовали в их жизни. «После тюрьмы? Тогда ты бросила?» «Нет, не тогда. И даже не ради твоего возвращения. Я хотела, правда, но просто не могла. Я в завязке всего 4 года. Как видишь, сидеть со мной и дожидаться, когда я стану матерью года, было бы бесполезной тратой времени. Я много лет задавалась вопросом, как сложилась твоя судьба, в порядке ли ты. А потом однажды наткнулась на твою фотографию в журнале про знаменитостей. Оказалось, ты замужем за каким-то известным писателем. И поняла, у тебя все хорошо. Разумеется, моей заслуги тут нет. Но я была за тебя очень горда и счастлива. И мне было ужасно стыдно звонить и выпрашивать деньги. Кстати, насчет платы за аренду я солгала». «Ты купила на них наркотики?» «Нет», — покачала головой Шарлен, поднимая упавшую на колени зажигалку. «Я отдала долг за своего парня. Впрочем, это почти то же самое. Но это был последний раз. Именно тогда я решила завязать. Я не боялась умереть в каком-нибудь грязном переулке. Но мне было невыносимо даже думать, что когда-нибудь придется снова набирать твой номер. В ее глазах стояли слезы. Шарлен моргнула, и они полились по щекам, оставляя на помятом лице сияющие следы. Кристилин молчала. Несмотря на всю безответственность, пренебрежение и стыд, ей было тяжело видеть мать в таком состоянии. «Тебе нужны деньги?» — тихо спросила Кристилин. «Или что-нибудь?» Шарлен выдавила подобие улыбки. «Нет, детка. Впрочем, я бы все равно ничего от тебя не приняла. Дела идут неважно, и здесь не дворец. Но мы справляемся. А ты...» Шарлен потянулась к сигаретам, но нашла лишь пустую пачку. «Знаю, после аварии прошло немного времени, но ты счастлива?» «У меня теперь книжный магазин. Есть чем заняться. И еще я редактирую книги». Шарлен нахмурилась. «Работа и счастье — разные вещи. Я имею в виду, есть ли у тебя в жизни кто-нибудь, кто делает тебя счастливой?» Кристилин неловко заерзала. Ее смутил внезапный вопрос матери о счастье. «Ты читала газеты», — угрюмо ответила Кристилин. «Я не создана для счастья, так что работы вполне достаточно. И я предпочитаю одиночество. Меньше сложностей». Здоровый уголок рта Шарлен опустился. «Ты никогда не умела лгать». «Я не лгу. И я приехала сюда не ради лекции о счастье». «Да», — спокойно отозвалась Шарлен. «Я понимаю. Ты сказала все, что хотела? Или есть что-то еще?» Кристилин опять невольно опустила взгляд на запястье. «Да, есть еще. Много чего еще. Но нет ни малейшего смысла бередить прошлое. Она уже сделала и увидела все, что нужно». «Я все сказала». Шарлен резко встала и направилась к двери. «Тогда тебе пора». Кристилин уставилась на мать, изумленная столь резким прощанием. «Так будет лучше для нас обеих», — с мимолетной улыбкой объяснила Шарлен. «Скоро вернется Роджер. По воскресеньям он работает до обеда, и я не хочу объяснять твое появление. Он знает все остальное, но я не смогла признаться, какой ужасной была матерью. В своей жизни я совершила много постыдного, но ничто не сравнится с тем, как я напортачила с тобой». Кристилин медленно встала и полезла в карман сумки за ручкой и визиткой. «Я оставлю тебе свой номер, на всякий случай». Она записала цифры и протянула визитку Шарлен, но та покачала головой. «Спасибо, но не надо. Мы с тобой закончили, и уже давно. Ты же сказала, ты приехала меня забыть, и теперь ты можешь это сделать. Во всяком случае, я надеюсь. Считай это подарком, ведь я почти никогда тебе ничего не дарила, разве только невыполненное обещание. Так что давай, забудь». По дороге к выходу Кристилин почувствовала неожиданную тяжесть в груди. «Но я не могу просто...» «Иди», — поторопила Шарлен и открыла дверь, впустив поток каролинской жары. «Пожалуйста. У тебя есть жизнь, Кристилин. Возможно, не идеальная, но ты можешь ею гордиться, в отличие от меня. Я прожила свою так, что чудом осталась жива и не заслужила возвращения своей маленькой девочки». «Может, ты хотя бы позволишь тебе помочь?» «Ты всегда была умной. Будь умной теперь. Возвращайся в Вирджинию и не оглядывайся назад. Этим ты мне поможешь». Кристилин замешкалась, но не смогла подобрать слова. Наконец она положила визитку на журнальный столик и выскользнула в открытую дверь. Она приехала поставить точку, но когда Кристилин завела машину и тронулась прочь, то почувствовала лишь оцепенение и непонятную, тупую боль в горле, наблюдая, как в зеркале заднего вида удаляется комплекс «Дикси-Корт».